Спроси у ясеня. Надо всем югом Италии висели жуткие свинцовые тучи, а в небе над Неаполем бушевала настоящая гроза. Аэропорт не принимал самолетов, но Сирополос приказал садиться. И пилот, как человек военный, ослушаться не смог. Каким-то чудом все обошлось. Даже самые старые неаполитанцы не помнили такого, чтобы лило без перерыва 3 дня. А в низких, почти черных облаках прятались верхние этажи домов и шпили церквей. Базотти отпевали в главном костеле города. Народу собралось не меньше, чем в 78-м в Риме, на похоронах Альдо Моро. И откуда у меня вылезло такое сравнение, сам не пойму. Не был я в 78-м в Риме. Честное слово, не был. Толпа стояла не только внутри, но и на улице. Говорились какие-то речи. Орган играл очень красиво. В общем, все как положено. А потом наступили минуты прощания. Каким бы ты ни был, Фернандо Базотти, ты сыграл не последнюю роль в истории нашей планеты. И ты достоин того, чтобы к тебе сегодня пришли все эти люди. Кого еще провожали вот так в последний путь? Ленина? Сталина? Мао? Ну, это уж ты махнул, Разгонов. На тех похоронах масштабы другие были. Однако ассоциации забавные. Характерные, я бы сказал, ассоциации. Причастные шли один за другим долгой чередой. Причастные всех рас и национальностей, всех культур и вероисповеданий, высшая категория, мировая элита, сливки человечества. Подумалось вдруг, а кого больше под сводами величественных нефов, истинных соратников дедушки или их персональных охранников? Ведь у каждого из пришедших минимум 2 телохранителя, по рангу полагается. Вон наши стоят. Леха, Кирилл, Марат. Достаточно будет 1 глупого выстрела в воздух, чтобы все сейчас разом залегли, и костел превратился в поле боя. Сколько еще похорон придется устраивать после этого? Боже, о чем я думал в те торжественные траурные минуты? Кто-то целовал в лоб Фернандо Базотти. Кто-то прикасался к нему рукой, кто-то просто проходил мимо, прощаясь одними глазами. И я подошел, посмотрел на старика. Лежал он, как живой, и выглядел молодо, кто бы дал ему 87. Я и видел-то дедушку всего 2 раза, в Майами и в Зеленой Гуре. Кто он мне, в конце концов? Но для ясеня... О, черт! Представь себе ясенем, сейчас ты должен это сделать. И я представил, я осознал. Я был одним из самых-самых. Вот они все здесь со мною рядом. Кумахира, Сирополос, Спрингер, Максудов, Плесковский, Жуков, Гуревич, Шактивенанда, Горбовский, Лозова. Боже, что она делает? Бывают такие моменты в жизни, когда время замедляет свой бег. Раньше я только читал об этом. Теперь увидел своими глазами. Это было замедленное кино. Это был эпизод, который мой разум запечатлел рапидом. Татьяна Лозова сделала 3 решительных широких шага к гробу, на ходу вынимая из сумочки сверкающий, как елочная игрушка, Таурус 44 Магнум, заряженный 6 серебряными пулями. Грамотно стиснув оружие 2 руками, она выпустила все содержимое барабана в голову покойника, в упор, и у Фернандо Базотти не стало головы. «Причастных убивают 2 раза». — сказала верба громко, на весь костел, и бросила револьвер на пол. Я ошибался, полагая, будто хватит малейшей искры, чтобы в храме началась перестрелка. Здесь собрались действительно особенные люди. Никто даже не шелохнулся. Словно эти 6 выстрелов были частью обязательного ритуала. А потом Никос Сиропулос подошел к Татьяне и молча надел на безымянный палец ее левой руки серебряный перстень с лунным камнем. «А вот здесь, — проговорил он, — тайное знание. И вручил ей, нет, не замшелый конверт с громадными восковыми печатями, а простую 3-дюймовую дискету фирмы Максел. Кто из нас ждал этого? Да, наверное, никто». Верба обернулась растерянно и, попав глазами в тополя, к нему и обратилась. «Ну и что мне теперь делать?» Тополь потупил взор, пожал плечами, переступил с ноги на ногу, поеживаясь от неловкости, и, наконец, сказал: «Спроси у Ясеня». И тогда Верба посмотрела на меня. Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов специально для ресурса аудиокниг apkul.ru.